Суворов Александр Васильевич, 1730-1800 годы. Граф Рымникский, 1789, князь Италийский, 1799, великий русский полководец, генералиссимус русской армии, 1799 годы. «Они не оставили в покое и меня, думая, что Екатерина Великая будет недостаточно очернена, если в придачу они не загрязнят и Екатерину Маленькую». Я ношу тоже имя Екатерины. Фельдмаршал Разумовский, человек беспечный, с которым государь обходился очень дружелюбно, несмотря на это, не мог не видеть его полной неспособности управлять империей и опасностей, которым она подвергалась. Разумовский Кирилл Григорьевич, 1728-1803 годы, фельдмаршал, последний гетман Украины 1750-1764 годы. Принимал участие в дворцовом перевороте 1762 года. Президент Петербургской академии 1746-1798 годы. С 1768 года член Чрезвычайного совета при дворе. С 1784 года жил в Москве, с 1794 на Украине. Граф Разумовский любил свою родину, насколько ему это позволяли его апатия и лень. Он командовал Измайловским полком, где пользовался всеобщей любовью. Представлялось чрезвычайно важным иметь его на нашей стороне, но всем нам казалось почти невозможным склонить его на это. Он был чрезвычайно богат, имел все чины и ордена, ненавидел какую бы то ни было деятельность и содрогнулся бы от ужаса, если бы его посвятили в заговор, в котором он должен был бы играть одну из главных ролей. Однако я не отступила перед этими трудностями. Два брата Рославлевы, один майор, другой капитан Измайловского полка и Ласунский, капитан того же полка, имели большое влияние на графа. Они каждый день бывали у него на самой дружественной ноге, но не надеялись заставить его действовать в нашем смысле. Я посоветовала им каждый день, сперва неопределенно, затем и более подробно, говорить ему о слухах, носившихся по Петербургу, насчет готовящегося большого заговора и переворота. Я рассчитывала, что он, конечно, не станет доносить об таких разговорах. Когда же наш план созреет окончательно, они откроются ему и дадут ему почувствовать, что и он завлечен в заговор и не может отступить, так как они сообщили остальным его участникам о разговорах с ним, не вызывавших в нем протеста или неодобрения. Они объяснят ему, что он находится в такой же опасности, как и они, и рискует менее, если станет во главе своего полка и будет действовать заодно с нами. Они сделали, как я их научила, и наш план удался на славу. Я продолжала посещать английского министра Кейта. Однажды он мне сообщил, что в городе распространились слухи, что в гвардии готовится бунт, и что главной причиной его была нелепая война с Данией. Я спросила, не называют ли имен главарей. «Нет», — ответил он, — «и я думаю, что их вовсе нет. Офицеры и генералы не могут иметь ничего против войны, которая даст им возможность отличиться. Вероятно, все кончится тем, что сошлют в Сибирь нескольких лиц, да солдат накажут розгами». Меня обеспокоило широкое распространение этих слухов, но делать было нечего, и приходилось торопиться, насколько возможно, с развязкой. Тем временем я вела образ жизни, который должен был дурно отозваться на моем здоровье. Я так же часто, как и раньше, посещала родных. В почтовые дни я писала длиннейшие письма моему мужу и плакала о разлуке с ним. Остальные дни недели, за исключением немногих часов сна, я была поглощена выработкой своего плана и чтением всех книг, трактовавших о революциях в различных частях света. Так как я не отличалась крепким здоровьем, Румянец сбежал с моих щек, и я худела с каждым днем. Вскоре я схватила простуду, которая чуть не прикончила меня. Между Петербургом и Красным Кабаком на протяжении 10 верст простирались сплошные болота и густые леса. Кто-то посоветовал Петру Третьему раздать их. Красный Кабак находился около реки Красной, на дороге из Петербурга в Петергоф. С петровских времен был увеселительным местом гвардейских офицеров. Позднее часть петергофской дороги называлась Краснокабацким шоссе. Ныне на месте Красного Кабака, проспект Стачек, дом 103, находится дом, принадлежащий трамвайно-троллейбусному управлению. Большинство богатых вельмож, осушив их, превратили в прелестные дачные места. Один участок был отдан одному из ораниенбаумских голштинцев, но тот испугался расходов и предоставил правительству отдать его кому угодно. Эти голштинцы были большей частью подмастерья или рабочие, бежавшие от своих хозяев. Среди них были и солдаты, и унтер-офицеры, дезертировавшие из армий маленьких германских принцев. Их принимали в Ораниенбауме с распростертыми объятиями, зачисляли в армию Петра Третьего, тогда еще великого князя, и быстро повышали в чинах. Примечание Дашковой. Мой отец пожелал, чтобы я его взяла. Тщетно я объясняла ему, что не могу им заняться, так как денег у меня вовсе не было. Он настоял на своем и обещал мне выстроить маленький деревянный домик. Я исполнила желание отца, твердо решившись, однако, не предпринимать ничего, что могло бы стеснить моего мужа в денежном отношении. Кроме расходов на скромный стол для меня, моей дочери и для прислуги, я ничего не тратила, так как носила еще платье моего приданого. В то время в Петербурге проживало около 100 крепостных моего мужа, которые каждый год приходили на заработки. Из преданности и благодарности за свое благосостояние они предложили мне, что поработают 4 дня, чтобы выкопать канавы, и затем будут в праздничные дни поочередно продолжать работы. Они работали с таким усердием, что вскоре более высокая часть земли обсушилась и была готова под постройку дома и служб. Мне пришла в голову мысль не называть пока это первое мое имение и в случае удачи революции дать ему имя того святого, чья память будет чтиться в этот день. Первое мое имение. Екатерина Романовна Дашкова получила земельный участок на Петерговской дороге в 1762 году и назвала эту дачу Кир и Иоаннова в память о 28 июня, дне дворцового переворота 1762 года. В дальнейшем имена православных святых слились в одно название Кирьяново. Постройку каменного загородного дома она начала лишь в 1783 году, хотя Дашкова приписывает исполнение проекта дома себе. Но, по-видимому, автором проекта был Кваренги, который в это время начал постройку главного здания Петербургской академии наук. О первоначальном виде дачи дают представление изображения, гравированные Майером в 1780-90 годах. Обширный парк между домом и взморьем, украшенный мраморным обелиском и другими декоративными сооружениями, был уничтожен в середине XIX века. В 1820-х годах дача сдавалась в наем одному из петербургских клубов. Здесь часто собирались члены клуба русские литераторы Крылов, Хвостов, Катенин и другие. Дача Дашковой в перестроенном виде сохранилась до нашего времени. Там размещается дворец бракосочетания Кировского района Ленинграда, проспект Стачек, дом 45. Однажды я поехала туда верхом с графом Строгановым. Желая погулять по лугу, казавшемуся мне уже обсохшим, Я погрузилась в болото по колено, ноги у меня промокли, и, возвратившись домой, я заболела. Императрица, узнав об этом, написала мне очень дружеское письмо, и в своем беспокойстве о моем здоровье была очень недовольна моим спутником, графом Строгановым, которого она в своих письмах называла обыкновенно «мажол», «уродина». Его уродливость и шутовство вполне оправдывали это прозвище, обвиняя его в недостаточно заботливом обо мне попечении. Когда я получила это письмо, у меня был сильный жар, и мой ответ на него был, вероятно, так же несвязен, как и мои мысли. Потом я помнила только, что писала частью по-русски, частью по-французски, стихами и прозой. Когда мне стало получше, императрица спросила меня в одной из своих последующих записок, с каких пор я стала пророчествовать. Она писала, что поняла русские стихи, продиктованные мне моим пристрастием к ней, но кроме этого доказательства моей нежной дружбы, она ничего не разобрала в моем письме и в особенности не могла понять, что обозначает упоминание о каком-то дне, который даст имя моему поместью. Меня посещали мои родные, и между ними и дядя, граф Панин, как только позволяли его обязанности воспитателя. Так как для нас было очень важно, чтобы человек его характера принадлежал нашей партии, я несколько раз решалась заговорить с ним о вероятности низложения с престола Петра Третьего и спросила его, какие последствия повлекло бы за собой подобное событие и кто и как управлял бы нами. Мой дядя воображал, что будет царствовать его воспитанник, следуя законам и формам шведской монархии. По образцу шведской монархии, после дворцового переворота Никита Панин подал Екатерине II проект образования совета при императрице из 6-8 министров, но она отклонила этот проект. Я забыла упомянуть об одном обстоятельстве, привлекшем мне доверие графа Панина, вследствие того, что его племянник, князь Репнин, которого он очень любил и уважал, блестящим образом доказал мне свое доверие и почтение. Репнин Николай Васильевич, 1734-1801 годы, князь, генерал-фельдмаршал, 1796 год и дипломат. В 1762-63 годах посланник России в Пруссии, в 1763-68 годах в Польше, где заключил Варшавский договор 1768 года. Участник русско-турецких войн и заключения мирных договоров 1774 и 1791 годов. Чрезвычайный посол в Турции в 1775-76 годах, его жена Наталья Александровна, урожденная Куракина, 1737-1797 годы, была двоюродной сестрой мужа Екатерины Романовны Дашковой. Я часто встречалась с князем Репниным у княгини Куракиной, у которой жила его жена, княгиня Репнина, она была сестра князя Куракина и приходилась двоюродной сестрой моему мужу. Куракин Борис Леонтий Александрович, 1733-1764 годы, генерал-поручик при Екатерине II, с 1761 года, президент камер-коллегии с 1764 и коллегии экономии с 1763 года, сенатор, двоюродный брат мужа Екатерины Романовны Дашковой по Петру Панину, его жена Елена Степановна, урожденная Апраксина, 1735-1768 годы. Он меня понял совершенно и увидел, что мною руководили строгие принципы и восторженный патриотизм, а не личные интересы и мечты о возвеличении моей семьи. Петру Третьему показалось, что торжественного обеда, о котором я упоминала, недостаточно было для отпразднования заключения мира с прусским королем, и в летнем дворце состоялся еще ужин в присутствии нескольких городских дам, любимых генералов и офицеров и прусского министра. Тут Петр Третий по-своему изобразил свою радость, и его в 4 часа совершенно пьяного вынесли на руках, посадили в карету и отвезли домой во дворец. Летний дворец был возведен в летнем саду у впадения в Неву реки Фонтанки, тогда она называлась Безымянный Ерик, в 1710-14 годах по проекту архитектора Трезини. В этом простом 2-этажном каменном доме на первом этаже были апартаменты Петра I, а на втором — Екатерины I. Во дворце и саду устраивались ассамблеи и празднества. С 1934 года в Летнем дворце открыт историко-бытовой музей, где экспонируются предметы прикладного искусства, одежда и мебель петровского времени. Однако перед отъездом из Летнего дворца он наградил мою сестру Елизавету орденом Святой Екатерины и объявил князю Репнину, что назначает его министром-резидентом в Берлин с тем, чтобы он исполнял все приказания и желания прусского короля. По статуту ордена им могли быть награждены только особы императорской фамилии и иностранные принцессы. Частные же лица могли его получать только в том случае, если они спасли от опасности особу государя или оказали чрезвычайную услугу отечеству. Вследствие этого в предыдущие царствования не было ни одного случая награждения орденом Святой Екатерины. Примечание Дашковой. «Князь Репнин приехал ко мне прямо из Летнего дворца в 5:00 утра. Я еще спала, но он настоял на том, чтобы мне доложили о его приезде. Лакей постучался в дверь уборной, смежной с моей спальной, и я проснулась. Я подняла старушку, которая всегда спала около моей постели, и она, узнав, в чем дело, объявила мне, что меня желает видеть мой двоюродный брат, князь Репнин. Я быстро накинула платье, вышла к нему и была поражена как его ранним посещением, так и новостями, которые он мне привез. Князь Репнин был очень взволнован и прямо приступил к делу. «Все потеряно. Ваша сестра получила орден Святой Екатерины, а меня посылают министром и адъютантом короля прусского». Как ни была я поражена этими известиями, я не пожелала продлить посещение князя и сказала ему, что с характером Петра Третьего трудно предвидеть последствия его слов и поступков, но и не следует их бояться. Я посоветовала ему вернуться домой и на следующий день рассказать о всем случившемся своему дяде, графу Панину. После ухода князя Репнина я более не ложилась спать и принялась раздумывать над различными проектами касательно завершения переворота, предложенными нашими заговорщиками. Но все это были только предположения, и определенного плана еще не было, хотя мы и согласились единодушно совершить революцию, когда Его Величество и войска будут собираться в поход в Данию. Я решила открыться графу Панину при первом моем свидании с ним. Он стоял за соблюдение законности и за содействие Сената. «Конечно, это было бы прекрасно», — ответила я. «Но время не терпит. Я согласна с вами, что императрица не имеет прав на престол, и по закону следовало бы провозгласить императором ее сына, а государыню объявить регеншей до его совершеннолетия. Но вы должны принять во внимание, что из 100 человек 99 понимают низложение государя только в смысле полного переворота». При этом я назвала ему главных заговорщиков — братьев Рославлевых, Ласунского, Пасека, Бредихина, Баскакова, князя Борятинского, Хитрово и других, и Орловых, которых они привлекли на свою сторону. Баскаков Михаил Егорыч, 1742-1814 годы, капитан-поручик лейб-гвардии Преображенского полка, участник дворцового переворота 1762 года, затем камер-юнкер. Борятинский Федор Сергеевич, 1742-1814 годы, князь, поручик лейб-гвардии Преображенского полка, участник дворцового переворота 1762 года, обергофмаршал, жена Мария Васильевна, урожденная княгиня Хованская. Хитрово Федор Александрович, умер не ранее 1794 года, секунд-ротмистр лейб-гвардии конного полка, способствовал восшествию на престол Екатерины II. Был выслан из Петербурга за протест против возвышения Григория Орлова. Соловьев. История России с древнейших времен. Москва, 1965 год. Книга 12. Страницы с 209 по 211. Он был поражен и испугался, узнав, как я далеко зашла, и что я ничего не сообщала императрице о своих планах, боясь ее скомпрометировать. Словом, я убедилась, что моему дяде при всем его мужестве не хватает решимости, и, чтобы не вступать в ненужные споры, я стала объяснять ему, как важно было бы иметь на нашей стороне Теплова. И так как я сама его видела очень редко, он, граф Панин, является единственным человеком, который мог его привлечь, и вместе с ним и графа Разумовского, на которого он имел несомненное влияние. Теплов недавно был выпущен из Петропавловской крепости, куда его посадил Петр III. Он писал очень свободно и красноречиво, и я думала назначить его секретарем императрицы на первое время, когда настанет необходимость быстро издавать манифесты, указы и тому подобное. Примечание Дашковой. Теплов Григорий Николаевич, 1711-1779 годы, адъюнкт Академии наук в Петербурге, советник канцелярии, статс-секретарь Екатерины II, писатель, переводчик, сенатор с 1775 года. Я взяла с моего дяди обещание, что он никому из заговорщиков не обмолвится ни словом о провозглашении императором великого князя, потому что подобное предложение, исходя от него, воспитателя великого князя, могло вызвать некоторое недоверие. Я обещала ему, в свою очередь, самой переговорить с ними об этом. Меня не могли заподозрить в корысти вследствие того, что все знали мою искреннюю и непоколебимую привязанность к императрице. Я действительно предложила заговорщикам провозгласить великого князя императором. Но провидению не угодно было, чтобы удался наш самый благоразумный план. Вследствие невольного предательства одного солдата, думая, что капитан Измайлов принадлежит к числу заговорщиков, он передал ему слышанное им от капитана Пассека. Пассека арестовали, и так как заговор оказался открытым, я ускорила события и вызвала императрицу в город. Примечание Дашковой. Измайлов Петр Иванович, 1724-1807 годы, капитан лейб-гвардии Преображенского полка, был очень предан Петру Третьему. В 1762 году был отставлен от службы Екатериной II с чином полковника. Павел I пожаловал его в генерал-поручики и действительные тайные советники.